Между тем звезда на экране главной рубки росла и росла, пока не превратилась в яркий сверкающий диск. Такой яркий, что на него было больно смотреть. Изменилось ее положение, она переместилась почти в центр. Если корабль продолжит свой неуправляемый дрейф, то опишет вокруг звезды гиперболу и снова исчезнет в глубинах космоса. Хью долго, очень долго вычислял траекторию полета. Сохранись на корабле земное исчисление времени, он увидел бы, что у него ушло на это несколько недель. Еще дольше Эрц и Джо Джим проверяли его расчеты и с трудом заставили себя поверить в правильность полученных ими цифр. До того они казались нелепыми. И еще больше времени ушло на то, чтобы убедить Эрца, что для сближения двух тел в пространстве необходимо прилагать силу, направленную в сторону противоположную желаемой, то есть упереться пятками, изо всех сил затормозить и погасить силу инерции. Пришлось провести целый ряд экспериментов в свободном полете в невесомости, прежде чем Эрц поверил в это. Сам-то он просто собирался разогнать корабль и на полном ходу направить его на звезду. Хью и Джо Джим рассчитали силу торможения, необходимую для погашения скорости авангарда и вывода его на орбиту вокруг звезды, чтобы затем начать поиск планет. Эрц с трудом усвоил разницу между звездой и планетой. Алан вообще ничего не понял. «Если мои расчеты верны, — сказал Эрцу Хью, — пора разгонять корабль». «Главный двигатель готов, — ответил Эрц. — У нас уже достаточно массы. Нужно идти к Нарби за разрешением». «Это еще зачем? Он же капитан, — пожал плечами Хью. «Хорошо, зови Джо Джима и пойдем». В помещении Джо Джима они нашли Алана. «Коротышка сказал, что двухголовый ушел к капитану», — сообщил им Алан. «Прекрасно. Мы как раз хотели позвать его туда». «Алан, старик, мы начинаем». «Уже? Вот здорово!» — выпучил глаза Алан. «Идем с нами к капитану». «Подождите, я только предупрежу свою бабу». И он побежал в свое жилище, находившееся рядом. «Балует он ее», — заметил Эрц. «Иногда это от нас не зависит», — ответил Хью с отсутствующим взглядом. Алан быстро вернулся, успев, однако, переодеться. «Пошли!» — крикнул он возбужденно. Алан гордо вышагивал к кабинету капитана. Он теперь стал значительным лицом. Идет себе рядом с влиятельными друзьями, а охрана, зная честь, отдает. Давно прошли времена, когда его держали на побегушках. Но часовой у двери не отступил, как обычно, в сторону, хотя и отдал честь. «Дорогу!» — резко сказал Эрц. «Слушаю, сэр», — ответил часовой, не двигаясь с места. — «Ваше оружие, пожалуйста». — «Ты что, идиот, не узнаешь главного инженера?» — «Так точно, сэр, узнаю. Прошу сдать оружие, таков приказ». Эрц пихнул его в плечо. Часовой уперся ногами в пол. — «Прошу извинить, сэр. Капитан строго-настрого приказал всем входящим к нему оставлять оружие у входа. Всем без исключения». — «Проклятье!» «Он хорошо помнит, что случилось с прежним капитаном», — тихо вставил Хью. «Умный он парень, наш Нарби». С этими словами он отстегнул нож и отдал его часовому. Эрц пожал плечами и сделал то же самое. Обескураженный Алан последовал их примеру, смерив стражи испепеляющим взглядом. Когда они вошли в кабинет, Нарби беседовал с Джо Джимом. На лицах близнецов застыло угрюмое выражение. Боб оказался голым, без привычных прощей и ножей.